Глава 35. Лера. Две недели пролетают незаметно. Через несколько дней нам предстоит вернуться. В какой-то момент думаю, что совсем этого не хочу. Мне нравится здесь, в тишине, в покое, среди родной речи и с людьми, которым я нужна. Настя едва ли не ежедневно приезжает. Богдан после той ночи каждый день ночует с нами и непременно в моей кровати. Вначале, конечно, я сбегаю к нему в постель, а затем мы перемещаемся ко мне. Он даже с детьми стал помогать. По ночам, когда Артур просыпается и требует грудь, он сам встает и приносит его мне, а затем ждет, когда я докормлю сына, и возвращает его в кроватку. Я высыпаюсь, а утром чувствую вину. Но стоит мне взглянуть на отдохнувшее лицо Богдана, как она улетучивается. «Как тебе удается так выглядеть?» — протянула в одно утро. Я просто раньше спал по 4 часа, а здесь почти 7. Иду на повышение. К хорошему быстро привыкаешь, верно? Я, кажется, привыкла слишком сильно. Не хочу никуда уезжать, но билеты уже куплены. Да и Оля меня ждет. Звонила уже раз 5. Спрашивала, не передумала ли я возвращаться. Ей вроде как скучно одной. Я говорила, что не передумала, а у самой кошки на душе скребут. Не хочу никуда. Нам так хорошо с Богданом. Страшно это разрушить, очень страшно. Вдруг, когда я вернусь, он снова с этой своей Элли сойдется, оценит ее достоинство и... все. Глупые мысли. Но особенно сильно заботит то, что внутренне я уже приняла решение вернуться. Сейчас все мысли крутятся вокруг того, что я полечу только, чтобы вещи собрать и попрощаться с Олей. Я действительно собираюсь вернуться сюда навсегда? Даже не верится. Вечером Богдан возвращается пораньше, привозит шикарный букет лилий. Ими и так завален весь дом, а он все продолжает опустошать цветочные магазины. «Привет», — целует меня в щеку, — «как вы тут?» «В порядке, няня вот только ушла». В последнее время мы сильно уменьшили охрану и отпустили Олега. На последнем настояла я, его присутствие меня нервировало. Мне казалось, он спит и видит, как отправить меня туда, откуда я приехала, и освободить место своей сестре. Это, скорее всего, моя выдумка, но я никак не могла избавиться от этих мыслей. Я хотел поговорить. Богдан уводит меня на кухню, спрашивает, хочу ли я чай, но я отказываюсь. Он наливает себе эспрессо, осушает его несколькими глотками. «Я хотел предложить тебе работу здесь. Знаю, что ты не собираешься оставаться». «С чего ты это взял?» – перебиваю его на полуслове. «Видел билет у тебя в комнате на послезавтра». «Я купила его сразу же по прилету. Не оставила себе пути для отступления, но сейчас я не хочу уезжать». «Черт! А я пару дней пытаюсь уговорить себе дать тебе свободу и спокойно уехать». Я улыбаюсь. Богдан меня удивляет, но, пожалуй, в лучшую сторону. В нем куда больше уверенности, чем год назад. Сейчас, когда он мне уступает, он себя ломает, а тогда делал это потому, что сильно любил. Боялся потерять, остаться без меня и не делал ничего, чтобы хоть как-то бы повлияло на наши отношения. Он просто плыл по течению и не боролся за нас. Этот Богдан нравится мне куда больше. Возможно, потому что рядом с ним у меня больше не возникает желания сунуться на рожон. Сейчас я спокойна, защищена. Я знаю, что он в силах сделать куда больше меня. «Игоря сегодня задержали», — сообщает он после паузы. «Нам удалось перетянуть канат доверия». «Ох...» Неожиданная информация заставляет меня открыть от удивления рот. «Игорь в тюрьме. Он больше не сможет мне навредить, не подойдет в кафе, чтобы поговорить или подсыпать угроз». «Я, в общем-то, о чем говорить хотел?» «Дома тебе явно скучно». Он улыбается, видимо, вспоминая мое нытье несколько дней назад. Тогда я не выдержала и сказала, что хочу чем-то заняться. Мне надоело сидеть под одной крышей и нянчить детей. Я, конечно, любила своего сына, да и к Ромке испытывала нежные чувства. Но целый день — это выше моих возможностей. Я и так 3 месяца в декрете просидела, с ума сходила без нормального общения. И? Вот. Богдан кладет передо мной папку и протягивает ее мне через стол. «Возвращаю тебе твои салоны. Там ремонт сделали, вернули почти все в первоначальный вид. С сотрудницами, которые с тобой работали, я переговорил. Многие согласны вернуться. Ну и в этой же папке документы на квартиру». Игорь отдал ее обратно. Богдан меня шокировал еще на этапе салонов, а после квартиры я просто ушам своим поверить не могла. Схватила папку, достала бумаги. Все мои салоны теперь вернулись под мое руководство, и квартира по документам тоже принадлежала мне. Правда, я даже мысли не допускала, чтобы туда вернуться. Это было сродни возвращению в прошлое, хотя с салонами ситуация была кардинально противоположной. Я горела ими и хотела поскорее их увидеть. Жаль, что Богдан сказал мне об этом только вечером. Зная я раньше, сорвалась бы туда, не раздумывая. Я не знаю даже, что сказать. «Достаточно просто остаться здесь», — с улыбкой говорит Богдан. «Тем более тебя девочки ждут. Как сейчас лететь?» «Мне нужно забрать вещи, да и Оля. Она так хотела меня увидеть, столько раз звонила. Это, конечно, не перекрывает моего предвкушения от возвращения в салон, от общения с девочками и клиентами. Я рвусь туда как могу, да что там!» После того, как Богдан сказал о ремонте и о том, что многие готовы вернуться, я была готова сдать билет. Если дело в вещах, их заберут и транспортируют сюда. С арендодателем вопрос закроют, а с подругой сможешь увидеться на девичнике. Где? На девичнике. Этот праздник обычно устраивают перед свадьбой. А что, кто-то выходит замуж? Я действительно первые мгновения ничего не понимаю. Просто спрашиваю, а потом... Потом я смотрю на его взгляд, и до меня доходит. За мгновение до того, как Богдан говорит. «Ты».